Глава 6. Оказалось, это был граф Шантили, которому принадлежат эти земли. Его охрана уже увидела лежащий на дороге ограбленный и выгоревший фургон. Граф был человек зрелый, старым себя не считал, понимал, что юность осталась позади. Графу было около 50 лет. Но он, конечно, был магом, а маги дольше сохраняли бодрость и здоровье, если у них сохранилась магия, конечно. Графство было небольшое, поэтому граф жил тихо, особо не высовывался, редко бывал при дворе. Жена, родившая ему 2 сыновей и дочь, уже отошла в мир иной. Дети почти выросли, осталось выдать замуж младшую дочь, которой недавно исполнилось 20 лет. Именно поэтому граф ездил в столицу, чтобы договориться с несколькими потенциальными женихами. Магия в его роду была не очень сильная, но ее вполне хватало на то, чтобы в графстве не было больших погодных потрясений, да и тратить деньги на поддержание графского дома особо не требовалось, обходились своими силами. Граф Шантили не любил, когда на его землях, даже если и на королевской дороге, случались подобные разбойные происшествия. О том, что случилось именно такое происшествие, он уже не сомневался. Полусожженный дилижанс, раскиданный багаж и 2 наспех вырытые могилы чуть в стороне от дороги – все это указывало на то, что было совершено преступление. Поэтому граф дал команду остановиться и забрать всех несчастных, которых следовало опросить сразу по приезду в Шантилье. Капитан, возглавлявший отряд графа, первым подозвал к себе выжившего охранника, которому пришлось сдать оружие, после того, как он что-то ответил графу. После капитан попросил подойти к нему всех, кто ехал в сгоревшем дилижансе. Мне тоже пришлось слезать и идти к капитану, который по очереди подзывал к себе каждого. Капитан был довольно молод, явно аристократ. Гордая посадка головы, светло-русые волосы, скорее всего, маг, потому как зеленые глаза сверкали каждый раз, когда он обращал внимание на вновь подходившего к нему человека. Настала и моя очередь. Скользнув по мне совершенно незаинтересованным взглядом, отчего я еще раз порадовалась болезненной внешности Мари, капитан проверил документы. Далее шли стандартные вопросы. С какой целью я еду в Шантилье? Я достала рекомендательное письмо, написанное матушкой Баншон, и показала капитану. «Семья Муран?» – удивленно переспросил он. «Вы едете работать в семью Муран?» Я, конечно, удивилась реакции капитана, но ответила. «Да, я еду в Шатили, чтобы работать в семье Муран. А что вас удивляет?» Все же не удержалась я от ответного вопроса, все время забывая, что женщины того сословия, к которому относилась Мари, должны были держать глаза опущенными и не задавать лишних вопросов молодым аристократам. Но капитан не разозлился и даже ответил мне. «Да так, не думал, что они смогут кого-то нанять, а уж тем более из столицы». Хотя на этих словах он оглядел меня еще раз и саркастично спросил. «Вероятно, вы согласились работать за еду?» «Меня это так взбесило! Да какое твое дело, солдафон несчастный!» Поэтому гордо вскинула голову, отчего платок слетел с головы, и волосы рассыпались по плечам, и заявила. «Да хоть бы и за еду, вам-то какое дело!» Схватила упавший платок и начала быстро наматывать его обратно на голову, не понимая, что могло произойти такого, что мои волосы, еще недавно напоминавшие ежик, отросли практически до плеч. Капитан, явно удивившись такому тону от какой-то непонятной девчонки в сером платье и платке, уже собирался что-то мне сказать. И, судя по тому, как начали раздуваться его ноздри на красивом породистом лице, то ничего хорошего я бы от него не услышала. Но в этот момент из графской кареты его позвал мужской голос. И капитан, так и не сообщив мне ничего из того, что мне бы следовало делать дальше, отвернулся и быстрым шагом пошел к своему графу. На самом деле это была для нас всех большая удача, что граф возвращался из столицы. Так что нас всех забрали и уже через пару часов благополучно доставили в Шантилье. Правда, был уже поздний вечер. А после того, как всех тщательно опросили, высадив всех пострадавших возле жандармерии, вечер почти превратился в ночь. Капитан, самолично проводивший допросы, как будто нарочно оставил меня на самую последнюю очередь. Я сидела на жесткой лавке одна, после меня уже никого не оставалось. И после того, как он меня вызвал и совершенно вымотал какими-то бессмысленными, на мой взгляд, вопросами, капитан вдруг выдал такую фразу. «Если тебе есть куда идти помимо дома Маран, я бы все же советовала пойти к ним утром». «Почему?» — спросила я, понимая, что идти-то мне больше некуда. «Я не думаю, что тебе бы хотелось об этом узнать на ночь глядя», — загадочно ответил капитан. «Но если ты все же решишь идти к ним сейчас, то мне будет жаль найти такую хорошенькую девушку утром где-нибудь в канаве». «Но мне некуда идти», — проговорила я, понимая, что, наверное, семью Дежо уже забрали их дети, а больше я в этом городе никого не знаю. И тут этот любитель худосочных девушек в платках выдает. «Ну, я бы мог тебя пригласить к себе». «Ага», — сообразила я. «На самом деле наверняка к дому Моран идти безопасно, просто этот чудило решил поживиться на незнании глупой девочки. И что-то в моих костях, укрытой грязноватой, после целого дня пути серой тряпкой могло его заинтересовать. Вот же извращенец». Подумал про себя, а вслух ответила. «Если у вас все, капитан, то я бы все-таки хотела пойти. Вы правы, уже поздно, а мне бы хотелось прибыть к моему работодателю еще сегодня». С этими словами я встала и направилась к выходу из небольшой комнаты, где проходил допрос всех участников незабываемой поездки. «Стой!» — крикнул капитан мне в спину, когда я уже взялась за ручку двери. Я остановилась и удивленно посмотрела на мужчину. «Я провожу. Там правда небезопасно», — произнес капитан. «Вот что мне было делать? Я бы с радостью отказалась. Кто его знает, вдруг он сам меня в эту канаву потом и закинет». Но настойчивый наглый капитан уже подхватил меня под руку и выводил за дверь, и вдруг со стороны выхода раздался незнакомый голос. «Мари? Мари Фонтен?» Я обернулась на голос и забыла, как дышать. Возле выхода стоял просто потрясающий мужчина. Я здесь еще таких не встречала. Высокий, плечистый, со светлыми волосами, убранными в хвост, выразительные черты лица, при светлых волосах темные брови и глаза, обрамленные густыми черными ресницами, чистая кожа, что в это время было большой редкостью. Одет не броско, но достаточно прилично. Темно-серый удлиненный камзол, подчеркивающий узкие бедра и ширину плеч, из-под которого виднелась белая рубаха. В руках цилиндр. На стройных ногах такие же темно-серые брюки, заправленные в высокие сапоги. На первый взгляд я бы дала ему около 30 лет. Мужчина был мне незнаком. Такого я бы запомнила. А вот капитан его, похоже, знал. «И что вы здесь делаете, господин Дежо?» «Дежо! Меня затопила волна благодарности к пожилой паре Дежо. Они меня все-таки не бросили. Они прислали своего сына. О, а ведь он женат. Я представляла его себе этаким толстячком с пузиком, а он вон какой, просто мечта. Ну да ладно. Главное, что мне теперь не придется идти через ночь с этим странным капитаном». Господин Дежо оказался мужчиной с характером и ответил капитану. «И вам добрый вечер, капитан Лекок. Я дожидаюсь мадемуазель Фонтен». Я попыталась сделать шаг по направлению господину Дежо, но капитан держал меня крепко. И чего это я ему сдалась? Неужели всего лишь слетевший платок и рассыпавшиеся по плечам волосы дали такой эффект? «Господин Лекок, меня послали мои родители. Они договорились, что мадемуазель переночует у нас в доме». Капитан почему-то возмущенно посмотрел на меня. Я закивала. «Вы же собирались идти сегодня к вашему работодателю», — не сдавался капитан. «Так уже поздно. Вы же сами сказали, что это небезопасно», — набравшись наглости, ответила я, тем более что пальцы капитана все сильнее сжимали мне предплечье. Я поморщилась. Господин Дежо заметил, что что-то не так, подошел ближе и протянул руку. «Давайте я помогу вам с вещами». Я наконец-то вырвала свою несчастную руку из железной хватки капитана. Мой мешок так и висел у меня на правом плече, сняла его и передала господину Дежо. Потом буквально отпрыгнула от капитана, чтобы он снова не схватил меня за руку. Успела заметить, как глаза капитана сверкнули. Ну вот, не успела прибыть в город, а уже обзавелась врагом, магом и аристократом, да еще и при власти. Ну да ладно, как-нибудь разберусь. Дом господина Дежо располагался недалеко от жандармерии, так что мы дошли пешком, хотя усталость, накопившаяся за столь долгий день, давала о себе знать. Господин Дежо оказался приятным собеседником. Он поинтересовался, впервые ли я в Шантилье. Я ответила, что да, и очень рада завязавшемуся знакомству с его родителями. Потом я спросила, знает ли он что-нибудь о семье Муран. Он сказал, что близко с ними не общался, поскольку они принадлежали к аристократическому обществу, а Дежо – простые горожане, но слышал, что там была какая-то трагическая история. Я зацепилась за слово «принадлежали» и спросила, а почему в прошедшем времени? Разве сейчас они больше не аристократы? Господин Дежо, казалось, не очень хотел отвечать, но все-таки ответил. В этом и состоит трагедия. Вроде как главу семьи арестовали как участника заговора, и у семьи Марана отобрали все, кроме этого дома. Но, если честно, подробностей я не знаю. А почему опасно поздно вечером ходить к ним в дом? Снова задала я вопрос, поняв, что про саму семью лучше больше не спрашивать. «Кто вам это сказал?» — удивился господин Дежо. Я рассказала, что услышала это от капитана, который пытался меня проводить до дома семьи Моран. Господин Дежо хмыкнул и сказал тоном, который совершенно не вязался с его внешностью покорителя женских сердец, а скорее подошел бы его отцу, господину Дежо, старшему. «Мадемуазель Фонтен, Мари, могу я вас так называть?» Я кивнула, и господин Дежо продолжил. «Я бы вам посоветовал держаться подальше от капитана. Он аристократ, а они провожают девушек вашего сословия только по одной причине». После этих слов он выразительно на меня посмотрел и продолжил. «И по этой причине девушки потом остаются с детьми, и никто им не помогает». Конечно, я выглядела лет на 20, а со своей худобой и того моложе, но настоящей-то мне было 40, поэтому было очень прикольно слушать нравоучения от молодого красавчика. Но пришлось поблагодарить господина Дежо за совет. Дом семейства Дежо был относительно небольшим, но ухоженным снаружи и очень уютно внутри. Жена молодого Дежо оказалась симпатичная, маленького росточка, немного полная, но приятной полнотой девушка. У нее тоже были светлые волосы, но, в отличие от мужа, брови и ресницы тоже были светлые, отчего она казалась немного бесцветной. Но судя по тому, как она встретила мужа и как горячо он ответил ей на приветствие, любили друг друга эти двое по-настоящему искренне. Старшие Дежо еще не спали и, как оказалось, ждали только меня. У них же тоже был непростой день. Молодые Дежо, извинившись, что не могут составить мне компанию, пошли укладывать детей. Дежо-старший, увидев меня, обрадованно выдохнул и тоже пошел отдыхать. Со мной осталась только мадам Дежо. Коротко рассказала ей про допрос, который устроил мне капитан. Оказалось, что всем остальным задали буквально по два вопроса. Поблагодарила, что не забыли меня. Госпожа Дежо волновалась о том, не спрашивал ли меня капитан о магии. Я сказала, что нет. В основном он спрашивал, кто и что делал во время поездки, и не помню ли я внешность злодеев. А про магию я решила показать, а не спрашивать. «Госпожа Дежо, у меня вот», — сказала я и сняла платок. Волосы рассыпались по плечам, но длина их снова увеличилась. Теперь они были длиной почти до лопаток. Госпожа Дежо тихо ахнула. «Надеюсь, из нашего дилижанса никто не видел?» «Вроде бы нет, но еще там, на дороге, у меня упал платок, и капитан видел, что волосы у меня до плеч. «Но это не страшно. Он же не видел тебя совсем короткими волосами. Но если ты будешь жить в этом городе и ходить без платка, то просто убирай волосы в прическу». На этих словах госпожа Дежо все-таки зевнула и, покачав головой, призналась, что она страшно устала и хочет спать, и поэтому придется разговор о магии перенести на утро. Договорились, что с утра я не уйду, пока мы не обсудим мою магию. Вот так неожиданно мое знакомство в дилижансе оказалось очень полезным, и я почему-то верила этим людям. Не было ощущения опасности. Легла спать. Думала, что сразу провалюсь в сон, но мысли крутились вокруг странной семьи Муран, да еще почему-то вспомнилась наглая рожа капитана. «Фиг тебе, а не причину», — подумала я и с этой позитивной мыслью уснула.